исламская картография считалась фактически более передовой, чем европейская, практически на всем протяжении Средневековья, а арабские моряки использовали магнит для судовождения задолго до их европейских коллег. Хотя как раз европейцам предстояло осуществить великие океанские открытия. Астролябия числится греческим изобретением, но ее применение получило широкое распространение в Европе благодаря арабским писаниям. Когда Чосер написал свой трактат на тему использования астролябии, он взял в качестве ее образца древнюю арабскую астролябию. Самым важным событием можно назвать поступление из арабских источников новой системы исчисления и десятичной запятой. То и другое индийского происхождения. Пользу десятичной запятой в упрощении вычислений можно понять через попытку написания суммы в римских цифрах. Из всех наук, основанных на внешнем изучении предмета, кроме астрономии, самым главным приобретением Европы, поступившим от ислама, считается медицина. Наряду с трудами по медицине Аристотеля, Галена и Гиппократа, прямым переводом с греческого языка этих авторов занялись после 1100 года, арабские практики и наставники, к тому же, привнесли в практику европейских лекарей огромный объем знаний по терапии, анатомии и фармакологии, накопленной арабскими врачами. Престиж арабских практических знаний и теоретической науки облегчил восприятие утонченных, опасных и подрывных идей. В Европе начали изучать арабскую философию и богословие. Наконец, даже европейское искусство выглядит затронутым исламом, так как изобретение перспективы, преобразившей живопись, как говорят, пришло из арабской Испании XIII века. Европе, со своей стороны, предложить было практически нечего, кроме приемов ведения артиллерийского огня. В Средневековье Европа обязана была исламу больше, чем любому другому тогдашнему источнику знаний и умений. При всем их величайшем и диковинном интересе, путешествие Марко Поло или миссионерское блуждание монахов по Центральной Азии изменению Европы послужили совсем слабо. Объем товаров, предназначавшихся для обмена с другими уголками мира, все еще выглядел крошечным даже в 1500 году. С технической точки зрения, Европа в полной мере обязана Восточной Азии не только за переданное ей искусство выработки шелка, который пришел туда из Великой Восточной империи, и бумаги, которую изобрели в Китае во II веке нашей эры, а в Европу она попала в XIII веке, а потом еще раз пришла туда через арабскую Испанию. Новые идеи из ближайших стран Азии, такие как индийская математика, поступали в Европу после тщательной доработки арабскими практиками. Если принять во внимание всепроникающую способность исламской культуры, то получается, что вряд ли тот же ислам в некотором смысле служил преградой между Европой и Востоком. Ведь Китай и Индия просто находились слишком далеко от нее. Во времена дохристианской античности до них, в конце-то концов, просто было трудно добраться, хотя транспортное сообщение уже тогда особого труда не составляло. Повторное воссоединение классических и христианских воззрений, при том, что оно воплотилось в трудах тех же аквинцев, десятью веками позже послужило ответом на насмешливый вопрос Тертуллиана о том, какое отношение Афины имели к Иерусалиму. Важность восстановления родственных связей христианского мира с его предшественником уже отмечается в одном из главнейших произведений искусства Средневековья, кто-то назовет его самым главным, в божественной комедии Данте. Данте описывает свое путешествие по аду, чистилищу и раю, составлявшим вселенную христианской истины. Однако проводником ему служит не христианин, а язычник, классический поэт Вергилий. Вергилий играет далеко не декоративную роль. он выступает в качестве авторитетного проводника к истине, так как еще до рождения Христа предсказал его появление среди смертных. Этот римский поэт превратился в пророка, стоящего в одном ряду с авторами Ветхого Завета. При том, что представление о связи с античностью существовало всегда. Как об этом говорят постоянные попытки восторженных летописцев связать франков или британцев с потомками троянцев, в отношении к ней Данте просматривается нечто эпохальное. Признание классического мира представителями мира христианского при всем схоластическом его окружении послужило предпосылкой для изменения, обычно считающегося более радикальным, так как оно заключалось в мощном возрождении жанра посланий гуманистов XIV-XVI веков. Данный период возрождения проходил под знаком латыни. Только в 1497 году появилась первая греческая грамматика, изготовленная полиграфическим способом. Одной из символических фигур того отрезка культурной истории считается Эразм Роттердамский, который одно время был монахом, а позже в качестве передового представителя исследователей классики стал корреспондентом подавляющего большинства ведущих гуманистов, причем он все еще рассматривал свои классические произведения как выход на собственное исследование священного писания, и его самым важным делом считается издание греческого Нового Завета. Само издание текста Библии, разумеется, можно считать поступком революционным, но Эразм совсем не собирался опрокидывать религиозный порядок, даже при всей живости и остроумии, с какими он дразнил и высмеивал разъевшихся церковников, и призыве к самостоятельному мышлению, чем отличались его книги и письма. Корни его творчества лежат в благочестии мистического движения мыслителей Нидерландов XV века, названного «Devotio Moderna», а не в языческой старине. Кое-кто из европейских мыслителей, начавших культивировать исследования классических авторов и призывать исключительно к языческим классическим идеалам, изобрели понятие «средневековья» или «средневековий», в котором упор делали на суть его новизны. Позже на них, в свою очередь, стали смотреть как на деятелей, так сказать, возрождения утраченной традиции. Ренессанса классической античности, однако их формирование шло внутри культуры, позволившей с XII века внедрить большие изменения в христианскую цивилизацию. Разговор о Ренессансе может быть полезным, если иметь в виду ограничение контекста, в котором мы используем это слово. Но было бы искажением истории в случае применения его для обозначения культурных преобразований, обозначивших радикальный разрыв со средневековой христианской цивилизацией. Ренессанс был и остается расхожим мифом, одним из тех предположений, которые помогают людям сделать свой собственный выбор в жизни и действовать с большей отдачей. Чем бы ни был известный всем Ренессанс, четкой линии в европейской истории, отделяющей его от средневековья, не существует, как бы нам ни хотелось определить его границы. Зато практически повсеместно, тем не менее, можно заметить изменение акцента. Это особенно ярко проявляется в отношении представителей текущей эпохи к прошлому. Художники XIII века, как и художники века XVI, изображали великих деятелей античности в одеждах их собственного времени. Александр Великий в какой-то момент выглядел как средневековый царь. Позже шекспировский Цезарь носил не тогу, а камзолы-панталоны. Можно сказать, что не существовало никакого реального исторического смысла ни в подобном изображении прошлого, ни в понимании огромных различий между людьми и вещами прошлого и настоящего. Вместо этого история рассматривалась в лучшем случае в качестве школы наглядных примеров. Различие между этими двумя подходами состояла в том, что в средневековом представлении античность к тому же изучалась как источник признаков божественного замысла, доказательство существования которого в очередной раз победоносно подтвердило учение церкви. Речь идет о наследии святого Августина и о том, с чем согласился Данте. Но к 1500 году в прошлом удалось различить еще кое-что, точно такое же далекое от истории, но людям оно показалось более подходящим для их эпохи и неловкого положения. Кто-то, возможно, даже язычник, отличный от христианина, нашел классическое вдохновение, и в результате все снова обратили внимание на классические послания. Идея Ренессанса особыми узами привязывалась к новаторству в искусстве. В Европе позднего Средневековья наблюдаются практически все новшества. Она выглядит точно такой же оживленной и созидательной, как любой другой крупный центр цивилизованной традиции с XII века и дальше. В музыке, драме и поэзии появились новые творческие формы и стили, трогающие нас за душу до сих пор. К XV веку, тем не менее, уже стало ясно, что их ни в каком смысле нельзя сковывать исключительно служением Богу. Искусство становится самостоятельной сферой деятельности человека. Окончательное завершение этого изменения послужило главным эстетическим выражением Ренессанса, безусловно, превосхитившим его стилистические новшества, хотя и считавшимся революционным. Оно явилось нагляднейшим знаком того, что христианский синтез и духовная монополия культуры разваливаются. Одним из его выражений представляется медленное расхождение классической и христианской мифологии. Еще можно назвать появление романской и провансальской любовной поэзии, многим обязанной арабскому влиянию. Развитие готического стиля в светском строительстве, например, величественных зданий ратуши в новых городах, или популяризация народной литературы, предназначенной для образованных мирян, ярчайшим примером чего служат кентерберийские рассказы Чосера. Такие изменения очень сложно привязать к конкретным датам, так как новшества принимались безоговорочно далеко не всегда. В литературе существовало особенно строгое физическое ограничение на то, что позволяло сделать из-за затянувшейся нехватки произведений. Первый выпуск полного собрания сочинений Чосера удалось напечатать и издать только к середине XVI века. К тому времени уже, несомненно, полным ходом шла коренная ломка во взглядах. Все тенденции, которые до сих пор затронуты были по форме, но сумма изменений такую ломку представлять слишком мелко, и практически во всем она обязана приходу печатной книги. Даже народное произведение категории кентерберийских рассказов оставалось недоступным для широкой общественности до тех пор, пока развитие полиграфии не обеспечило издание массовых тиражей. Когда это произошло, воздействие книг на умы народа значительно усилилось. Такой вывод выглядит справедливым для всех категорий книг: поэзии, истории, философии, техники и, прежде всего, самой Библии. Появление массовой книги вызвало самое глубокое изменение в области распространения знаний и идей с момента изобретения письма. Его называют самой крупной культурной революцией этих веков. С оглядкой на прошлое ее можно рассматривать в качестве старта ускоренного распространения информации, которая продолжается полным ходом даже в наши дни. При том, что новый технический прием уже использовался в несколько ином виде, он никак не связан с изобретением печати в Китае, разве что очень косвенно через появление в Европе бумаги. С XIV века для изготовления бумаги приличного качества в Европе использовалась ветошь, и изобретение данной технологии послужило важным вкладом в полиграфическую революцию. Вторым вкладом стало изобретение принципа печати как такового. Переведением изображений на текстиль занимались в Италии еще в XII веке. Дальше шло использование литья металла для шрифтов вместо деревянных клише, уже использовалось для изготовления клише игральных карт, календарей и изображений святых. Затем составление масляных чернил и прежде всего использование рассыпного металлического шрифта. Названное последним изобретение представлялось решающим. Хотя подробности всего дела теряются во мраке веков, а эксперименты с деревянными буквами велись в Харлеме с начала XV века, нам достались все основания считать изобретением полиграфии специалиста по огранке алмазов из Майнца Иоганна Гутенберга, имя которого теперь традиционно связано с ней. Около 1450 года он со своими коллегами создал способ современной печати. И в 1455 году в Майнце появляется признанная всеми первая настоящая напечатанная в Европе книга «Библия Гутенберга». Собственная деловая карьера Гутенберга к тому времени окончилась неудачей. Но нечто пророческое нового века торговли появляется в факте того, что капитал его предприятия не смогли оценить по достоинству. Накопление оборудования представлялось дорогим делом, и коллега, судивший ему деньги, привлек его к суду за накопившиеся долги. Вердикт приняли не в пользу Гутенберга, лишившегося печатного пресса, поэтому Библия, вышедшая из-под этого пресса, ему не принадлежала. К счастью, дело на этом не закончилось. Архиепископ Майнца в знак признания великого дела Гутенберга пожаловал ему дворянский титул. Зато он совершил переворот в своем новом деле. К 1500 году, по имеющимся подсчетам, вышло около 35 тысяч отдельных изданий книг. Их называли «инкунабула». Это могло означать тираж от 15 до 20 миллионов копий. К тому времени тираж всех рукописных книг в мире мог быть гораздо меньше. В следующем столетии насчитывалось 150-200 тысяч отдельных выпусков печатных изданий, а тираж этих книг мог быть в 10 раз больше. Такое количественное изменение сливается с изменением качественным. Культура, возникшая с приходом полиграфии с рассыпным шрифтом, настолько же отличалась от любой предыдущей культуры, как она отличалась от культуры, носителей которой воспринимают как само собой разумеющееся дело радио и телевидение. Тогда современная эпоха была эпохой печати. Забавно, но не удивительно, что первой печатной европейской книгой должна была стать Библия, то есть священный текст, лежащий в основе средневековой цивилизации. С помощью печатного станка ее содержание должно было распространиться как никогда прежде широко и с непредсказуемыми последствиями. В 1450 году редкий приходский священник владел собственной Библией или мог ее у кого-нибудь позаимствовать. 100 лет спустя иметь ее должен был каждый священник, а в 1650 году единицы из них не располагали своим собственным томом. Первые печатные Библии представляли собой тексты латинской вульгаты, но в скором времени появились версии на народном наречии. Библию на немецком языке напечатали в 1466 году. В переводе на каталонский, чешский, итальянский и французский языки она появилась ближе к концу XV века, а вот англичанам пришлось ждать Нового Завета, напечатанного на их языке, до 1526 года. В распространение священных текстов, из которых Библия была только лишь самым важным, набожные миряне и церковники в равной степени жертвовали средства на протяжении 50 или 60 лет. печатные станки устанавливали даже в монастырских домах. Между тем, все большими тиражами печатались книги по грамматике, истории и, прежде всего, труды классических авторов, отредактированные гуманистами. Еще одним нововведением из Италии стал более простой, более ясный шрифт, смоделированный с рукописей флорентийских ученых, которые повторили плотное письмо каролингов. Процесс пошел безостановочно. Последствия выразились в господстве европейского сознания через печатную среду. В 1501 году Папа Римский выступил перед епископами с весьма праведческим намеком на то, что ключом к сохранению чистоты веры должен стать контроль над печатным делом. Но большая угроза повисла не только над одной религиозной догмой, какой важной она им не представлялась бы. Началось изменение самой природы печатной книги. Когда-то редкое произведение искусства, таинственное знание которого было доступно только избранным, книга превратилась в некий инструмент и предмет материальной культуры многих. Печати предстояло проложить новые каналы связи для правительств, сформировать новую среду для творчества художников, распространение иллюстрированного и архитектурного стиля в XVI веке шло намного быстрее и шире, чем когда-либо прежде из-за растущей доступности гравированной матрицы печати, а также дать новый стимул распространению технических приемов. Печатью стимулировалось массовое стремление к освоению грамоты, и тем самым набирало популярность образование. Ни одно другое изменение не обозначало так ясно окончание одной эпохи и наступление другой. Что все это означало для определения роли Европы в предстоящую эпоху всемирной истории, сказать точно очень трудно. К 1500 году совершенно определенно можно было поверить тем немногим европейцам, кому пришло в голову подумать обо всем этом вообще. Корни их цивилизации уходят в религию, отцы которой учили их тому, что они представляют собой народ, блуждающий во времени. Их видение будущего позволяло с большей легкостью понять былые опасности и осознавать общую задачу, а также смотреть на них без особого страха. Следовательно, в Европе возникла первая цивилизация, народ которой представлял себе время не как бесконечное, хотя, возможно, цикличное напряжение, а как непрерывное изменение в определенном направлении, как некий прогресс. Избранный народ Библии, в конце-то концов, куда-то шел. Евреи представлены в Вечной книге не простыми людьми, с которыми случились необъяснимые происшествия, которые им пришлось терпеливо вынести. От примитивного примирения с изменениями в скором времени возникло желание жить в условиях постоянных перемен, что стало характерной особенностью современного человека. Придание мирского характера этим идеям и удаление их от источника происхождения могли сыграть очень важную роль. По мере развития науки тут же появился соответствующий пример. Еще в одном смысле – христианское наследие тоже сыграло определяющую роль в судьбе европейцев после падения Византии, когда те поверили в то, что они одни владеют им, или в действительности одни, поскольку видели мало смысла среди обычного народа славян, несторианцев или носителей коптского христианства, даже когда пришлось сойтись с османами в 1500 году, Европа оставила позади ощущение о Средневековье как просто о разрозненных остатках античности. Европейцы обратили взоры на новые горизонты и новые миры. Тем самым европейцы позднего Средневековья освоили бесконечность в большей степени, чем могли на то рассчитывать. Все-таки подобные свершения требовали времени для своего достижения. В 1500 году было мало свидетельств того, что им принадлежит будущее. По тем контактам, которые они осуществляли с другими народами, превосходство их выбора совсем не просматривалось. Португальцы в Западной Африке могли манипулировать коренными народами по своему собственному разумению, отбирая у них золотую пыль и рабов, но в Персии или Индии они встретили великие империи, зрелище которых часто ослепляло их. В полутьме зари современности лучшим ключом к познанию сути первой цивилизации Европы остается вес религии. Религия в значительной степени обеспечивала стабильность культуры, постепенно подвергавшейся коренному изменению, но за исключением кратчайшего срока процессы перемен для большинства европейцев XV века остались незамеченными. Для всех людей главным определителем хода их жизни служила все еще медленная, но постоянно повторяющаяся смена времен года, ритм которой определял порядок работы и отдыха, нищеты и процветания, распорядка жизни дома, в цеху и учебы. Английские судьи и университетские учителя до сих пор работают весь год, изначально разделенный по потребности участия в сборе урожая. Только в совершенно конкретной, долгой перспективе мы можем справедливо говорить о веках, в течение которых все это продолжалось, и о веках, так сказать, революционных изменений. Действительно, революционные изменения, даже самые очевидные из них, как рост города, начало чумы, смещение одного благородного рода другим, сооружение собора или разрушение замка, все они происходили на удивительно неизменном внешнем фоне. Очертания полей, возделывавшихся английскими крестьянами в 1500 году, оставались такими же, какими их видели чиновники, составлявшие книгу судного дня больше 400 лет назад. А когда чиновники пришли навестить монахинь Лакокского аббатства, чтобы ликвидировать их дом в 1530-х годах, они обнаружили, к своему изумлению, что эти аристократические особы все еще общаются между собой на нормандско-французском наречии, обычно использовавшемся в благородных семействах тремя веками раньше. О такой мощнейшей инерции надо помнить всегда. Она выглядит тем более впечатляющей и авторитетной на фоне мимолетности жизни подавляющего большинства мужчин и женщин средневековья. Только в очень толстом культурном слое такого общества может прорасти будущее человечества. Ключ к отношениям того будущего с прошлым может находиться в фундаментальной христианской двойственности этой жизни и мира, земной и небесной. Эта двойственность оказалась возбудителем огромной ценности, в конце концов утвердившейся в мирской жизни в качестве нового решающего инструмента, противопоставлением того, что существует и что может появиться, идеала и действительности. В нем христианство спрятало сущность, которую предстояло использовать против самой себя, так как в конце появится возможность независимой решающей позиции с полным отрывом от мира Фомы Аквинского и Эразма Роттердамского, известного обоим. Хотя идея автономного критицизма будет зарождаться постепенно, ее можно будет проследить во многих отдельных набросках между 1300 и 1700 годами, но они только помогут показать еще раз, что острые разделительные линии между средневековым и современным являются вопросами описательного удобства, а не исторической действительности.